Глава 35. «Я посмотрю», – торопливо сказал я, убирая руки от бледной, как простыня Марианны. Честно говоря, просто воспользовался шансом на то, чтобы хоть какое-то время не участвовать в пытке. С одной стороны, я все понимал. С другой, перед глазами все равно вставали картины, как мы с Марианной проводили время вместе. Эти картины вызывали когнитивный диссонанс реальности прошлой с настоящим. Ольга кивнула. Лицо ее осталось спокойным, но в глазах на мгновение мелькнула тревога. Я бросился к дверям собора и выглянул наружу. Площадь пока что пустовала. На ней красовался только наш припаркованный БТР, четко указывающий, где нас искать. Но эхо узких улиц, выходящих на площадь, доносило звуки, двигающиеся в нашу сторону по брусчатке военной техники, которые ни с чем было не перепутать. «Явно не одна машина», — сообщила из-за спины Анютка. Я вздрогнул от неожиданности. «Ну-ка, брысь к Ольге!» «Ага, разбежалась», — резко бросила девочка. «Она там и сама неплохо справляется». «Тогда хотя бы вперед не суйся», — уступил я. «Конечно», — подозрительно легко согласилась Аня. Техника приближалась. Я уже мог различить грохот гусениц и широких колес. Да, группа точно большая, машин 10 наберется. Осталось только понять, чья. Какого-нибудь из стабов поблизости, Муровская, или это вообще спасатели Марианы пожаловали. Хорошо бы, если первая. Покосившись на замерший ворот собора пепелац, я понял, что отгонять его с площади поздно. Пока заведу, пока развернусь, незваные гости уже окажутся здесь. И получается, я оставлю Ольгу и Анютку один на один с врагом. «Анют, останься, пожалуйста, внутри», — попросил я. «Я встречу гостей, посмотрю, кто такие. Вдруг удастся миром решить». «Миром? Ну да», — усмехнулась девочка, но все-таки послушалась. А я, стараясь выглядеть уверенно, вышел с мечом наперевес и встал рядом с БТР, прислонившись к нему плечом. Ждать пришлось недолго. С улочки прямо напротив меня выехал БТР, а за ним три пикапа Toyota, облепленных решетками и шипами и с пулеметами. Все стволы сразу навелись на меня. Однако бой столкновения не последовало. Машины разъехались полукругом, освобождая место для следующей техники, и начали охватывать весь периметр площади. Никаких опознавательных знаков на бортах я не обнаружил, что вселило некоторую надежду, что получится урегулировать дело миром. Однако расслабляться я тоже не спешил. Выдохнул, вспоминая не такое уж давнее, но прошлое, после побега из Треблинки, и внутренним зрением будто наяву увидел всю электронику БТР. Ощущения вспомнились сразу, однако, к своему удивлению, я обнаружил в них и кое-что новое. Мало того, что я чувствовал БТР так, словно сам был им, я мог теперь не просто вывести его из строя одним мощным электрическим импульсом. Я стал способен им управлять, то есть перехватывать команды с блока управления и вместо них отдавать свои. «Неплохо, откровенно неплохо, даже отлично». В академии я занимался исключительно знахарским даром, однако мой электрокинез тоже креп и развивался вместе с ним. Просто я этого, ввиду отсутствия тонкой работы с электричеством, не замечал. Вслед за пикапами на площадь выехали еще два БТР, БМП вроде нашего, но более молодой модели, и БРДМ-1. Заняли свои места в кольце, которым группа охватывала площадь, и замерли. Люк головного БТР-80 открылся, и из него показался медведь. «Да ладно!» Не сдерживая эмоций, разулыбался он. «Орк, какая счастливая судьба, ты здесь оказался!» Я, наконец, выдохнул. Ожидал кого угодно, но не собственного крестника уж точно. «Спросил бы то же самое, да надо дух перевести», — ухмыльнулся в ответ я. «Рад тебя видеть, медведь». «К драке готовился, да?» Из руля одного из пикапов, хитро улыбаясь, вышел вождь. «А мы своя, так-то?» Махнул рукой своим, демонстрируя, что все в порядке. И часть стволов снова пришла в движение, беря под контроль выходящие на площадь улицы. Я выдохнул и отключился от электроники БТР. Крестникам я был откровенно рад. Вот уж не ожидал еще когда-нибудь их увидеть. И когда только успели техникой обзавестись, а? Вот уж ушлые янки. Медведь, спустившись на землю, подошел ко мне. Я пожал ему руку. «Вы что тут делаете, парни?» «Да так, стаб у нас неподалеку», — неопределенно помахал пятерней в воздухе крестник. «Все-таки вы решили организовать свое поселение?» С восхищением выдохнул я. «Ага», – флегматично кивнул подошедший вождь. «Орк, а ты здесь что делаешь?» – вернулся к вопросу медведь. Из чего я сделал вывод, что главный как в их стабе, так и в этой парочке именно он. «Далековато от зимнего забрался». «Есть тут один стаб, Приозерный называется», – осторожно начал я. «Там Академия знахарей». «Учеба», – понимающе кивнул медведь. «Слыхал, да. Пытаемся с ними торговлю наладить, но они там…» Не сумев подобрать нужное слово, он сделал жест рукой, показывающий свое нелицеприятное мнение о Приозерном и его мутном населении. «Есть такое», — согласился я, усмехнувшись. «Считают себя очень козырными». «Да, козырными. Только непонятно, почему быть так. Да обычное даже многие не дотягивают». «Орк, ну долго ты еще там болтать будешь?» — высунулась из дверей собора Анютка. Медведь и вождь с удивлением уставились на девочку. «С первого дня в улье вместе выбирались», — вынужден был объяснить я. «Без меня бы совсем пропал», — не упустила случая добавить Анютка. «Орк, тут Ольге Анваровне помощь нужна». Ляпнула так ляпнула. Я заскрежетал зубами от досады. Нет, крестникам своим я доверял, да и спроси они напрямую, признался бы, что мы тут делаем. Медведь ментат. Ему можно не договорить детали, но не соврать в чем-то действительно важном. Но чтобы вот прямо так, едва не впрямую докладывать, что мы тут людей пытаем. «Ань, справьтесь, пожалуйста, без меня», – попросил я. «Да мы пытались, но нужен именно ты», – как ни в чем не бывало, отозвалась Аня. «Давай я пока с твоими друзьями пообщаюсь». «Медведь, ты извини, все очень и очень непросто», – смутился я. «Вам реально не надо видеть, что там происходит. Побудь пока с Анюткой, я сейчас освобожусь и вернусь». Медведь с вождем, понимающе кивнули. Ушлый индеец вдобавок смерил меня таким хитрым взглядом, словно показывая, что ему известно кое-что, хотя на самом деле знать он ничего не мог. Медведь остался спокоен, он всегда владел собой очень хорошо. Обуревавший сомнениями, правильно ли делаю, я пошел обратно в собор. «Орк!» – окликнул меня медведь. «Если вы услышите стрельбу, присоединяйся быть с нами. Мы здесь на опасные секту килдингов охотимся. Есть сведения, что они тут, на этом кластере в Мёльбо. Должны подобрать одного из свой». Я обернулся. «Постараюсь. Подозреваю, что я знаю, о ком речь. Но нам надо кое-какую информацию узнать. Так что вы, если услышите из собора крики, не отвлекайтесь на них. Как закончим, сразу вернусь к вам и договорим». «Одно дело делаем, да?» Еще хитрее прищурился вождь. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «Ну, судя по всему, да», кивнул я. «И то хорошо. Потом обсудим, что килдинги не поделили с этой вашей академией». Я еще раз кивнул и вошел под темный каменный свод. Глаза еще не привыкли к темноте, но я сразу увидел, как привязанная к кресту Марианна уже раскрыта почти так же, как недавно халва. «Ты вовремя», – обернулась ко мне графиня. «Делай то, о чем договорились». Я подошел ближе и положил лапу на бедро Марианны. Женщина от прикосновения дернулась и скосила на меня полный ненависти и презрения взгляд. «Ты будешь гореть в пламени». «Не будет, голубушка», – прервала ее Ольга. «Жаль тебе говорить, но он…» Графиня сделала упор на это «он». «Не будет». И сжав что-то в кулаке, с размаху вонзила кулак в трепещущую грудину Марианны. Истошный женский вопль нечеловеческого страдания прокатился под сводами храма.